мне с тобой хорошо. Ты как ангел мой, охраняешь меня каждый день и мой покой. Я дарю тебе весь мир и слова любви, и хочу, чтоб я и ты всегда неразлучными были. От заката